Глава 7. Лечение по фото. Эффект от удаленного лечения тот же самый. Вы и силы, помогающие, везде будут одинаковые. Фото для лечения должно быть в полный рост, свежее, с неперекрещенными руками и ногами. На снимке не должно быть чужих людей, только если вы их не лечите, животных, игрушек в руках ребенка. Не селфи, так как можно подцепить беса зазеркальника. В идеале встал человек у стеночки, его кто-то сфотографировал и тут же применили снимок для лечения. Последовательность чистки такая же, как описано в главе выше. Проводим пошагово схему лечения. День 1, 2, 3. Только без заговоров продуктов. С ними человеку легче и чисто субъективно, психологически и ускоряет выход негативных энергий, но и без них все доходит до нужного результата. Должна быть чистка и наполнение. Количество сеансов также от 3 дней плюс защита. Положите фото в мультифору, целлофановый мешочек, чтобы не закапать воском и не испортить. Взяли церковную свечу с юбочкой, прочитали 2 сильных заговора от порчи, крестя церковной свечой. Провели выкаты по фото яйцом, отлили воском. Положили фото в соль, используя сильную чистку на соль. После завершения серии чисток в количестве не менее 3 дней фото возвращаем клиенту или сжигаем. Сильная чистка на соль. Начинать в мужской или женский день. Проводится как самостоятельная чистка или для усиления. Осуществляется по фото или фантому. Вам понадобится фото в полный рост у стеночки. Без лишних людей, зеркал, памятников, животных, очков. Если нет фото, то рисуем человека или вырезаем, нарекаем его и используем в чистке. Порядок действия. Зажечь свечу, делать вечером. Взять прозрачную стеклянную глубокую чашу, лучше хрусталь. Правой рукой взять 7 горстей неюдированной соли, купленной в четверг без сдачи, и положить в чашу. Говорим 7 раз. Соль царица, земли частица, все ты очищаешь, все ты насыщаешь. Силы твоей прошу, в воле моей укрепить, раба Божьего имя, от порчи, сглазов, болей, хворей освободить. Аминь. Взять из чаши 1 горсть соли, фото в мешочке, и солью этой начинаем в латексных перчатках шоркать по фото, как будто чистим кастрюли. Начитываем со словами 7 или 21 раз. Солью ввожу. На соль с раба Божьего имя свожу хвори да боли, печали, тревоги, причины, кручины, порчи да сглазы, другую проказу, что ум да разум, душу и тело раба Божьего имя портит, гнет, все соль земли заберет. Как только солнце взойдет, порча с раба Божьего в соль уйдет, все порчи, сглазы в себя заберет. Аминь. Соль оставить на фото до утра. Утром вытащить фото из соли, выкинуть соль в канализацию и сказать: «Соль ушла, что с раба Божьего имя сняла, с собой унесла». Аминь. Лечение по фантому. Я всегда лечу по фантому, открывая при этом фото на смартфоне. Мне не нравится жечь фотографии, да и распечатка тоже занимает время. Фантом — это бумажная куколка. Он нужен тогда, когда нет фотографии или она старая. Делается он из бумаги, половина от А4. Первое. Вырезаем женскую или мужскую фигуру. Второе. Берем кисточку, окунаем ее в масло с мощей, которое приобретено в церкви. Третье. Рисуем крестики на кукле, на лбу, на плечах и на животе. Получается как бы один большой крест. Можно то же самое начертить церковной свечой, не горящей. Можно мысленно сделать и сказать: «Нарекаю тебя, раб Божий, имя больного. Все его проблемы — твои проблемы. Все его болезни — твои болезни. Все его боли — твои боли. Все его порчи — твои порчи. Аминь». Четвертое. Лечение происходит по той же схеме. Свеча, яйцо, отливки. Чистка, наполнение. Количество сеансов также от 3 дней, плюс защита. Пятое. Во время чистки свечкой крестим фигурку или водим рукой по фантому, а вторая горит рядом, и на нее сбрасываем негатив. Шестое. После того, как лечение прошло, фантом сжигаем. Сильный отжиг свечами. Обряд очень эффективный. используется как самостоятельный или если нужно продолжить чистку. Первое. Взять фото по всем правилам, желательно в полный рост. Второе. Женщин желательно лечить в женский день, мужчин в мужской. Это просто усиливает. Если помощь нужна срочная, не ждем. Третье. Открыть форточку. Четвертое. Фото положить в мультифору и начать катать по нему свечи от головы к ногам, а потом от ног к голове, чтобы прокачать энергию. Количество скатов значения не имеет. Пятое. Пока катаем, читаем 7 раз. Свеча раба Божьего по имя катается, порча, сглазы, болезни на нее мотаются. С раба Божьего имя сойдут, на свечу перейдут, в огне сгорят, дымом сойдут. Да будет так. Шестое. Затем фото засыпать четверговой или обычной крупной солью. Седьмое. Читая, водить открытой ладонью по часовой стрелке вокруг фото. Соль земли помоги, порча с глаза, с раба Божьего имя сними. Да будет так. Количество повторов не менее 7 раз. Восьмое. Взять одну свечу, зажечь, обвести кругом фото, поставить ее в подсвечнике на фото, засыпанное солью. Сказать: свечу зажигаю, порчи, сглазы, болезни, проблемы, неприятности с раба Божьего имя в огне сжигаю. Как сгорит эта свеча, так и сгорит болезнь, называете болезнь, такого-то, такого-то, называете имя человека. Порча, сглаз воск принимает, огонь сжигает. Повторить 3 раза. Да будет так, истинно. Свеча должна полностью сгореть. 9. Соль не меняем. Пусть стоит на фото 7 дней. Каждый день зажигаем по одной свече, говоря при зажигании слова из пункта 8. 10. На 8-й день фото можно убрать, соль утилизировать любым способом. Выбросить в унитаз, закопать или выкинуть на помойку. При этом положить жертву, конфетки, и сказать: духом помойки на съедение негатива с имя. Да будет так. Уточнение. Окно открываем каждый день. Накатываем свечи только 1-й день. Пока свечи горят, выходить можно, сидеть рядом не обязательно. Слова «свеча зажигается» говорить на свечу каждый день перед зажжением. Круг делаем также каждый раз. Фото отдаем клиенту или сжигаем. Медовая чистка. Такая чистка эффективна для лечения порчи от тоски. Вытягивает изнутри все негативное, а также помогает в финансовых привлечениях и на замужество. Нельзя делать человеку с проблемами с сердцем повышенным давлением. Человека укладываем на пол, на коврик для йоги, сверху пледик, чтобы человеку не было холодно. Положили его. Вокруг должны гореть свечи, плавающие в подстаканниках, и зажженная церковная свеча. В начале лечения просим благословения. Господи, благослови, Матушка Богородица, на помощь приди. С собой взять в глубокой чашке горячую воду такой температуры, чтобы рука терпела. Человек с собой должен принести полотенце, одно махровое большое и одно маленькое кухонное, и мед, нерастопленный, иначе он потеряет свои целительские функции. Берем его и трем между ладоней. Клиент раздевается до пояса и ложится на живот, лицом на ладони. Размазываем по спине мед снизу вверх. Мед растерли, и потом руки прилепили-отлепили. И так много раз. Читаем «Отче наш» 3 раза. Потом читаем «Шла Богоматерь через мост». Если на удачу, то «Господи Саваоф». Если на брак, то читаем молитву «Сколько пчелы летали да мед собирали». Так до тех пор, пока мед не поменяет цвет. Станет белым, пенным, может стать черным, могут появиться катышки, как у пластилина, может начать идти несвойственный запах рыбы, мяса. Далее опускаем полотенце в горячую воду в чашке. Намочили, положили на спину и ладошками сверху по полотенцу поводили. Заговор на воду – владычица вода. От порчи – вода чистилище. И так несколько раз до тех пор, пока человек перестанет быть липким. Потом укрываем его большим махровым полотенцем, которое он принес с собой. Берем церковную свечку, делаем юбочку на свечку церковную и читаем 2 наших заговора от порчи и также выкатываем человека яйцом. Потом надо поющей чаше его прозвонить по чакрам. Сначала на копчиковую со спины и несколько минут вводим пестиком. Единственное, на шее и на голове сложно прозвонить. Можно тогда попросить перевернуться и сделать это спереди. Если чакра забита, то чаша не звучит. Просим человека раскрыть ладони, ставим в центр и очищаем таким образом меридианы. Они отвечают за денежные каналы, чтобы была гармония между тратить и зарабатывать. Прозвонили, теперь надо его закрыть. Берем церковную свечку и крестим. Все, что я сказала, все, что пересказала, так тут и быть. Когда сера в ушах медом станет, тогда мои дела другой мастер разладит. Человек одевается, а вы выливаете воду с известными вам словами «куда вода, туда беда». Дальше продукты заговариваем в зависимости от того, какой сегодня день. Первый, второй, третий. Сахар, соль, чай. Чистка детей. Чистка идет гораздо меньше. Дети нетерпеливы. Детей после такой чистки сильно клонит в сон. Они могут заснуть прямо в кабинете. Они могут плакать, капризничать. Не из-за чистки, а потому что незнакомая обстановка. Все лечение длится минут 30. Я не люблю спешить, торопиться, поэтому предпочитаю работать дистанционно. Чистку делаем без свечи, это может быть перебором. Ребенок сидит у мамы на руках, может быть с телефоном. Вы лечите со спинки, он маму обнимает. Зажигаем свечу на столе, берем яйцо, катаем по спине с заговором по головушке по светлой. Детям это очень нравится, массаж. Идем топить воск. Первый раз, как обычно, на причину. Второй раз – заговор от испуга. Идет зверь в открытую дверь. Идет, спотыкается. Раб Божий имя, его не пугается. Спать ложится, врагов не боится. Ни темноты, ни света, ни зимы, ни лета. Ни пауков, ни червяков, ни огня, ни воды. Ни дыма, ни земли, ни тени, ни песка, ни шепотка, ни голоска, ни крика, ни рыка. Все крепко и лепко, слово мое цепко. Как Господь Бог ничего не боится, так и раб Божий имя бояться ничего не будет с этого часа моего наказа. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Третий на свой выбор. Разбитое яйцо, восковую отливку ребенку не показываю, только маме. Потом говорим, чтобы они шли одеваться. Наговариваем только на воду. Отче наш и вода чистилище.